Дорога за лесом и впрямь была узкая, грунтовая, малонаезжая. Да и кто тут ездить будет на краю дикого поля? Ратники одни при смене караула. Далековато меня занесло во времени, да и в пространстве тоже. Нет, чтобы где-нибудь ближе к центру, в Туле, скажем. И тут же улыбнулся своим мыслям. А в Крымском ханстве не хочешь оказаться рабом у Мурзы? То-то. Я бодро шагал по дороге, все-таки идти сытым веселее. Когда два дня не ел, все мысли только о еде. Шагать пришлось долго, почти до вечера. Встречающиеся ручьи помогали мне утолить жажду. Вода была вкусная, не испорченная цивилизацией. Иногда в глубине ручья даже мелькали маленькие рыбешки. Жалко, снастей нет для ловли. А, впрочем, зачем мне снасти, если котелка для ухи нет, так же, как и спичек или огнива, костер развести? Одним словом, кругом облом. Когда солнце уже начало садиться, показались избы какой-то деревни. Наконец-то я добрался до людей. Уж если одно село есть, будут и другие. Началась обжитая земля. Это не то, что в диком поле, степь да овраги. Кочевники не живут в домах, они ставят шатры или юрты, перенося их с места на место и передвигаясь за стадом. 2-3 дня выщипало стадо траву, перегоняют его на новое место и переносят юрту. Причем они не просто идут по степи, куда глаза глядят. Обязательно рядом ручей или река быть должны. Стадо не напоишь из лужи. По мере приближения к деревне меня начало охватывать чувство беспокойства и неуверенности. Одет не по местным обычаям, денег нет. Чем буду расплачиваться за постой и еду? Оказывать благотворительность не было принято. Каждый должен был зарабатывать себе на пропитание сам. Конечно, пройдет время, я обзаведусь жильем, будет и одежда, и пища. Но сейчас-то как мне быть? С ночлегом удалось договориться в самой бедной избе. Место отвели на лавке. Жестковато без матраса, но лучше, чем на улице на земле. Утром, войдя в мое бедственное положение, хотя я ничего и не просил, мне дали краюху хлеба, а, посмотрев на мои израненные и кровоточащие ноги, глава семьи без лишних слов протянул мне свои старые лапти и тряпки для онучей. Поблагодарив сердобольных хозяев, я вышел и двинулся по дороге, откусывая от свежей горбушки. Вот ведь интересно, в самой нищей избе хозяева и спать пустили, и хлеба дали, а в избах побогаче я получил бы отворот поворот. Чем дальше я уходил от дикого поля, тем больше деревень и сел встречалось на пути. На исходе 4-го дня я вошел в Рязань. Что делать? Где найти приют? Есть хотелось до головокружения. Воровать я не умел, да и моральные принципы не позволяли. Немного подумав, я отправился к пристани. Днем там кипела работа, лишь немного стихая на ночь. У причалов стояло несколько судов. На одном из них шла погрузка. С берега амбалы таскали на борт тюки и бочки. Я попробовал договориться с амбалами, но лишние руки не требовались. Уныло поплелся я в сторону. Там, в темноте, горел костерок, а вокруг сидели мужики. Подойдя, я поздоровался и сел невдалеке. Не прогнали, уже хорошо. Мужики неспешно разговаривали про жизнь. Один из них помешивал в котле уху. Это была именно уха. Запах не позволил мне ошибиться. Вскоре уха сварилась. Попробовав ложкой на вкус, мужик сыпанул соли из мешочка и скомандовал: «Готово, подставляйте миски». Окружающие живо подставили миски, у кого какие были, глиняные, оловянные. Мне тоже махнули рукой, подзывая. Но миски или другой посуды у меня не было. мне вручили глиняную миску со слегка отколотым краем и щедро налили варево. Вот только ложки не нашлось. Пришлось потихоньку пить жижку через край, а уж в конце брать куски рыбы руками. Не боярин, чай обошелся, зато в животе сыто заурчало, кровь живее забегала по жилам. Хорошо-то как! Спали здесь же, вокруг костра. Утром мужики разошлись по своим делам, я же поплелся на торг. А вдруг кому понадобится рабочая сила? Вокруг сновали торговцы с битнем, пирогами и пряженцами. Запах стоял от них такой, что потекли слюни. За полдня праздного шатания я никому не понадобился. И вдруг, проходя уже который раз мимо торговцев, я увидел продавца бумаги. Черт возьми! Почему эта мысль пришла мне в голову только сейчас? Я подошел к торговцу. Почем лист бумаги? 2 листа полушка. Брать будешь ли? А чернила? Полушка. Продавец скептически меня осмотрел. Видимо, как покупатель я не внушал надежды. Быстрым шагом я направился в угол, где торговали живой птицей, подобрал несколько гусиных перьев и, попросив у торговца нож, зачинил их. Встав недалеко от входа, я стал громко кричать: «Услуги писаря! Пишу подати, письма, челобитные, жалобы!» Вскоре ко мне подошел мужичок, по одежде ремесленник. «Неужто грамоте учен?» «А то как же! Письмецо мне надо написать!» 2 полушки. Однако. Мужик почесал в голове, потом махнул рукой. Согласен. Сначала деньги давай. Мужик вытащил из кошеля медные деньги. Обожди здесь, я мигом. Не успел мужик запротестовать, как я ввинтился в толпу и, подойдя к торговцу бумагой, купил 2 листа бумаги и чернила. Были чернила в глиняном маленьком горшочке, заткнутом деревянной пробкой. И, что мне понравилось, горлышко горшочка было перевязано бечевкой, держа за которую было удобно его нести. Я вернулся к мужику. Вокруг него уже стояли любопытные, и мужик возмущался. «Отдал деньги, а он в толпу шмык, только его и видели!» И вокруг засмеялись. «Да не будь простофилей!» «Ты не про меня ли рассказываешь?» Тронул я мужика за плечо. «Ага, я велся, а я уж думал, убег с деньгами-то». «Так за бумагой же ходил». «Ну, тогда пиши». Я пристроился за дощатым прилавком. «Чего писать-то?» «Любезная Авдотья, с нижайшим поклоном к тебе...» Я писал быстро. Все-таки сказывалось институтское образование. Мужик смотрел на меня, открыв рот. Мешало то, что приходилось часто обмакивать перо в горшочек с чернилами. Я закончил письмо, перечитал его мужику. — Вот спасибочки-то! Теперь весточку жене передам. Знакомца встретил. На ладье в родимые места идет. За полдня я написал еще 2 письма и челобитную. Денег хватило, чтобы сытно покушать. Вот, не все так уж и плохо, — решил я, укладываясь спать на голую землю у костра на берегу. А на следующий день мне повезло еще больше. Не успел я прокричать, что пишу всем желающим, как ко мне подошел богато одетый купец. Вот уж не подумал бы, что он неграмотный. Но вопрос купца меня удивил. — А языки другие знаешь ли? — Какие интересуют? — деловито осведомился я. — Наглецкий. — Учен, могу. — Глейка! — изумился купец. — А откель? «Довелось в этой самой Англии побывать? Ты дело пытаешь или просто любопытствуешь?» «Дело, дело!» — заторопился купец. «У меня компаньон в самом Лондоне. Весточку послать надо о делах, да языка не знаю. Напишешь?» Я важно кивнул. Купец оглянулся, понизил голос. «Не хочу, чтобы услышал кто. У меня лавка недалеко. Давай туда пройдем». «Две полушки задатка». Купец вытащил из кошеля и отдал мне деньги. Я сбегал за бумагой, чернила у меня уже были. Купец с достоинством проследовал в свою лавку, прошел в заднюю комнату, служившую подсобкой. Ну, слава богу, здесь стоял стол, и можно было писать почти с удобствами. Купец диктовал медленно, взвешивая каждое слово и цифру, что было мне на руку. Приходилось вспоминать подзабытые слова. Когда послание было закончено, я перечитал его заказчику. Купец удовлетворенно кивнул головой. «Все так». Он отсчитал уговоренные деньги, а взял я с него по тройной таксе. Все же я не на кириллице писал. Довольно я пошел на торг, и за день мне удалось написать еще 6 прошений. А утром следующего дня, когда я пришел за бумагой, ее продавец предложил. «А что ты все время за листками-то бегаешь? Садись рядом, за прилавком место есть, и у тебя место постоянное будет, да и мне прибыток». Я прикинул, и впрямь удачно. Уселся рядом и стал громогласно рекламировать свою услугу. «И дело пошло!» Бумаготорговец продавал бумагу, я писал, услуга оказалась востребованной. Писал я быстро и грамотно, и вскоре уже не просиживал штаны, а работал с утра до вечера, пока можно было еще различить буквы.